Глава 15. Из Иудеи в Антиохию пришли люди, которые стали учить братьев. «Если вы не будете обрезаны по закону Мусы, вы не можете быть спасены». Это привело к разногласиям и горячему спору между ними с одной стороны и Паулом и Барнабой с другой. Тогда Паулу и Барнабе поручили пойти вместе с несколькими другими верующими в Иерусалим и обсудить этот вопрос с посланниками Масиха и старейшинами. Получив помощь от общины верующих, они пошли через Финикию и Самарию, рассказывая там об обращении язычников. Эта весть вызывала у всех верующих большую радость. В Иерусалиме они были приняты членами общины верующих, посланниками Масиха и старейшинами, и прибывшие рассказали им обо всем, что Всевышний совершил через них. Но верующие, принадлежавшие к религиозной партии блюстителей Таурата, говорили, что язычников следует обрезывать и требовать от них соблюдения закона Мусы. Посланники Масиха и старейшины собрались, чтобы рассмотреть этот вопрос. После долгих обсуждений Петир поднялся и сказал: «Братья, как вы знаете, прошло уже много времени с того дня, как Всевышний выбрал из всех нас меня возвещать слово радостной вести другим народам, чтобы и они уверовали. Всевышний знает сердца людей, и Он дал свидетельство того, что принимает и уверовавших из других народов, даровав им Святого Духа, так же, как и нам. Он не делает никакой разницы между нами и ими, потому что Он через веру очистил и их сердца. Так зачем же вы испытываете Всевышнего, возлагая на шеи учеников бремя, которое не в состоянии были нести ни наши отцы, ни мы? Нет, мы верим в то, что получаем спасение по благодати повелителя Исы, так же, как и они». Тогда все затихли и стали слушать рассказ Барнабы и Паула о знамениях и чудесах, которые Всевышний совершил через них среди язычников. Когда они закончили, Якуб сказал: «Братья, послушайте меня. Шимон рассказал нам о том, как Всевышний впервые решил составить из язычников народ для себя. Об этом говорится и в книге пророков, где сказано: „Затем я возвращусь. Трон Давуда, как разрушенный шатер, но я восстановлю разрушенное и воссоздам его, чтобы оставшиеся из людей и все народы, которые были призваны быть моим народом, стали искать вечного“. Так говорит Вечный, который объявил об этом издревле. Поэтому я считаю, что мы не должны создавать трудности для людей из других народов, обращающихся ко Всевышнему. Напротив, мы должны написать им письмо, предупредив лишь, чтобы они воздерживались от пищи, оскверненной тем, что она была принесена в жертву идолам, от разврата, от мяса удушенных животных и от крови. Ведь закон Мусы издавна возвещается в каждом городе и читается в молитвенных домах иудеев каждую субботу». Посланники Масиха и старейшины вместе со всем собранием верующих решили выбрать несколько человек из своей среды и послать их с Паулом и Барнабой в Антиохию. Они выбрали Иуду, которого еще называли Баршаба, и Силу. Эти двое были весьма авторитетными среди братьев. С ними передали такое письмо: «Ваши братья, посланники Масиха и старейшины, братьям из других народов, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии. Приветствуем вас! До нас дошли слухи о том, что некоторые люди, пришедшие от нас, привели вас в замешательство своими словами и взволновали ваши умы, но мы ничего им не поручали. Поэтому мы с общего согласия решили выбрать из нашей среды несколько человек и послать их к вам вместе с нашими дорогими братьями Барнаббой и Паулом, которые рисковали своей жизнью ради имени нашего повелителя Исы Масиха. Мы посылаем к вам также Иуду и Силу, чтобы они на словах подтвердили то, что мы пишем. Святой Дух и мы решили не обременять вас ничем, кроме следующих требований. Воздерживайтесь от пищи, принесенной в жертву идолам, от крови, от мяса удушенных животных и от всякого разврата. Если вы будете соблюдать это, то поступите правильно. Всех благ! Посланные отправились и пришли в Антиохию. Там они собрали общину верующих и вручили письмо. Люди читали его и радовались ободряющей вести. Иуда и Сила, которые сами были пророками, своими словами ободряли и воодушевляли братьев. Они провели там некоторое время, и братья отпустили их с пожеланием мира тем, кто их послал. Паул и Барнаба остались в Антиохии. Там они, а с ними и многие другие братья, учили и возвещали Слово Всевышнего. Спустя некоторое время Паул предложил Барнабе: «Давай посетим братьев во всех городах, где мы возвещали Слово о повелителе Исе, и посмотрим, как у них идут дела». Барнаба хотел взять с собой Иохана, которого называли еще Марком. Но Паул не хотел брать с собой того, кто оставил их в Памфилии и не помог исполнить порученную им работу. Разногласие по этому вопросу было столь острым, что они расстались. Барнаба взял Марка и отплыл на Кипр. А Паул выбрал Силу и, будучи вверен братьями по попечению Всевышнего, отправился в путь. Паул проходил через Сирию и Киликию, утверждая общины верующих.